Глава 23. То, что у нас начался второй год обучения в университете, вовсе не означало, что теперь не будет практики. Хотя в этом плане то, как она будет проводиться, меня немного удивило. Честно говоря, я думал, что раз нас на первом курсе уже отправили в аномалии, то и последующие курсы мы тоже будем их посещать, просто отправляясь в разные точки. Благо, у нашей империи хватало собственных аномалий, чтобы с этим не возникало проблем. И, как оказалось, вместо аномалий нас решили отправить на различные производства и службы, где задействованы маги. Все же не каждый из одаренных психологически готов сражаться с монстрами аномалий. Да что там говорить, многие-то и магами были весьма посредственными, ведь чтобы расти в рангах, как раз надо ходить в аномалии. Возможно, лет 200-300 назад в принудительном порядке все равно всех отправили бы в аномалии, ведь маги там всегда нужны. Но в нынешние времена маги настолько плотно интегрированы во все сферы жизни империи, что одаренному везде найдется место. И даже F-ранговые могут найти для себя вполне неплохие варианты. «Игорь Алексеевич, знаете, я даже совсем не удивлен», — хмыкнул я, увидев мужчину, который пришел за мной. Сама практика началась с того, что нашу группу просто распределили по отдельным кабинетам, где мы должны были сидеть в ожидании наших кураторов, которые и будут проводить практику. Видимо, из-за того, что наша группа была не такой большой, то и объединений не было, хотя могут зайти и сразу за несколькими людьми. Тем более, мы все прекрасно знали, что по нам собирают статистику и всю необходимую информацию, чтобы мы сами были заинтересованы получать наилучшие результаты. Понятное дело, что у многих из моих одногруппников уже есть места, куда они могут вернуться, чтобы занять место с непыльной работенкой. Но все равно, лучше успеть попробовать разные направления. Вдруг что-то из этого понравится больше, и при этом будет отвечать интересам рода. Такое тоже возможно. Поэтому никто особо не возмущался по поводу практики, да и зря мы, что ли, подписывали все бумаги, которые нас теперь как раз обязывают в этой деятельности нашего учебного заведения участвовать. «Предчувствие? Или что-то еще?» — холодно посмотрел на меня мужчина, как всегда одетый с иголочки. «Скорее затянувшееся ожидание», — улыбнулся я. «Я ведь хорошо справился с устроенной вами проверкой, и теперь можно поучаствовать в чем-то более интересном, чем просто перебирать бумажки в каком-нибудь офисе или наполнять энергией магические кристаллы». Да, вот как раз последнее было самой незавидной участью. Маги ведь могут собирать в себе магическую энергию и направлять ее вовне, а вот энергокристаллы делают подобное намного медленнее. Так что некоторые маги начинали подрабатывать своего рода зарядными станциями для таких разрядившихся кристаллов. Благо, последние выдерживали несколько циклов разрядки-зарядки без разрушения своей структуры. Рано или поздно их все равно приходилось заменять. Но до тех пор можно было и дальше продолжать использовать по назначению. «Разумеется, такими вещами вы заниматься Соколов не будете, если, конечно, не проштрафитесь», — строго произнес Аркур. «И да, вы прошли проверку ваших способностей, так что вам предлагается пройти практику в службе имперской безопасности. В частности, в ведомстве, которое курирует лично Анна Сергеевна Романова». «У меня же все равно нет выбора», — хмыкнул я. «А вы как думаете?» — неожиданно вопросом на вопрос ответил мужчина. «Неужели удалось вывести его на эмоции? Или мне это только показалось?» «Я так понимаю, я временно попадаю в ваше распоряжение, Игорь Алексеевич?» Направившись на выход из кабинета, спросил я. «Разумеется», — кивнул он. «Мне поручено ввести вас в курс дела». «Разве подобное не является чем-то вроде государственной тайны?» — настороженно спросил я. «Поэтому по прибытии в мой офис вы подпишете все соответствующие бумаги, чтобы иметь доступ к этим сведениям», — едва заметно улыбнулся Аркур. «Надеюсь, вам не надо говорить, что вас будет ждать в случае разглашения». «Догадываюсь», — покачал я головой, и мы вместе покинули этот кабинет. Когда Игорь Алексеевич говорил о подписании бумаг, Я на самом деле думал, что мне придется лишь подписать пару стандартных договоров. Чего я никак не ожидал, что стопка бумаг будет в несколько раз больше, чем я мог себе представить. По итогу первый день моей практики был потрачен на ознакомление со всеми документами и распоряжениями, которые я обязан был подтвердить собственной подписью. Конечно, всегда можно было на все это наплевать и просто ставить подпись, не вчитываясь, под чем я подписываюсь, тем более я вполне здраво сомневался, что мне подсунут что-то, под чем я не соглашусь поставить подпись. И все же, не проверить весь текст я просто не мог. Потом же не получится оправдаться, что читал невнимательно и верил этим людям на слово. Так что это был очень нудный и скучный день, после которого у меня буквы просто сливались в одну нечитаемую полосу. И, как назло, все было важно для прочтения. На меня навешали столько запретов и ограничений, что сразу становилось понятно, что мистическую часть жизни мира держат под строжайшим табу. Поэтому все сводилось просто к тому, что мне было запрещено разглашать третьим лицам, что произойдет во время моих заданий. «Честно говоря, я думал, что вы сдадитесь в первый час изучения этих документов», неожиданно признался мне Аркур, когда я отдал ему всю подписанную стопку. «Чтобы я подписался неизвестно на что, и потом не мог выкрутиться из этого положения?» — хмыкнул я. «Ну уж нет. Я не против помочь своему государству и сестре императора, но все же предпочту действовать в рамках партнерских отношений, а не когда у меня просто нет иного выбора, кроме как подчиняться навязанным правилам». «В таком случае подписка о неразглашении не будет как раз навязанным правилом», — впервые проявил заинтересованность в разговоре мужчина. «Игорь Алексеевич», — устало вздохнул я, нисколько не стесняясь его и с удовольствием потянувшись. За время изучения всех документов спина порядком затекла и размяться очень хотелось. «Мы же оба понимаем, что большинство граждан империи просто не готовы узнать, что помимо монстров-аномалий, которые для них являются чем-то далеким и практически нереальным, есть еще опасность. Причем опасность, которая может быть в шаге от тебя. И ты никогда об этом не догадаешься, пока не станет слишком поздно. Так что это, наоборот, разумная предосторожность. Не хватало еще, чтобы из-за подобного началась паника у населения». «Рад, что вы так считаете, Соколов», — коротко кивнул Аркур. «Я так понимаю, на сегодня все?» — спросил я у него. «Да, уже поздно заниматься чем-то другим», — подтвердил мужчина. «Но в дальнейшем, вполне возможно, ваша практика будет проходить и ночью». «Хорошо», — принял я это к сведению. «Только по возможности сообщайте об этом заранее. И да, хотелось перед тем, как начать работу на месте, получать больше информации, чем тогда, во время вашей проверки». «Насчет этого», — неожиданно более тихо заговорил Игорь Алексеевич, «я бы хотел принести вам извинения за тот инцидент. У нас были сведения о том, что там что-то происходит, но не настолько серьезное. Знай мы больше, то я бы вас туда не послал». «И тогда бы погибли люди», — произнес я, попытавшись отследить реакцию мужчины, но тот, как всегда, держал холодную маску на лице. «Вот так и не узнаю, есть ли среди них кто-то способный. В любом случае я справился, но если бы имел больше сведений, то это можно было сделать проще и быстрее». «Я вас услышал». На этом, собственно, все и закончилось. После того, как я узнал, что один из членов императорского рода на самом деле видящее, я, конечно же, не мог пройти мимо этого. Все же это, пусть и не напрямую, но связано с возможностями шамана, и такое не могло меня не заинтересовать. Если исходить из того, что в университете я ничего не мог найти по шаманам, а Анна Сергеевна — первый встреченный мной в этом мире человек, который пусть далеко и не все, но все-таки знал о духах и понимал, насколько они могут быть опасны, то, может, здесь и получится найти ответы на свои вопросы. К тому же она руководила службой, которая должна была заниматься решением таких вопросов. Вполне возможно, работая на сестру императора, я смогу лучше понять этот мир и его историю. Да и раз они чаще сталкиваются с проявлением духовного мира, то у них и сведений по нему должно быть больше. Тем более для меня все это означало вернуться к тому, чем я занимался изначально и в чем все время видел свое призвание. Помочь своему роду и самому стать сильнее – это, конечно, замечательно. Но шаман в первую очередь посредник между миром живых и миром духов. Я же пока не так уж и сильно действовал, как шаман. Тут еще и дело в том, что чем больше я вмешиваюсь в возможное развитие конфликтов, тем сильнее становлюсь. Пусть об этом и не было принято говорить, но среди опытных шаманов ходила байка о том, что мир одаривает шаманов, которые действительно помогают остановить цикл разрушения. Это не выражается в каких-то материальных благах или моментальных ответных действиях, но уже давно было замечено, если шаман действует по справедливости и как истинный посредник выносит решение, основываясь на том, что ему скажут обе стороны конфликта, то и удача ему сопутствует. Не всегда это выражалось в той же щедрой оплате за помощь с духами. Иногда это было нахождение редкого лекарства, которое могло бы помочь твоим близким, или же возможность получить духа, которого тебе как раз не хватало, чтобы раскрыть свой потенциал. В общем, многие считали, что если действовать по чести и согласно своим убеждениям, то мир вроде как становится тебе благодарен за это. Разумеется, подтвердить или опровергнуть это прямо было невозможно. Вот только как раз опытные посредники и были сильнейшими из шаманов. Вполне возможно, и я выжил после того, как закрыл прорыв хаоса, как раз из-за благодарности мира за закрытие этой язвы. В этом же мире я просто не смог проявить себя в полной мере, но собирался, разумеется, это сделать, ведь я шаман. Ну а пока можно было отправиться наконец-то домой и просто отдохнуть, а то рука уже отваливается. И все же, а что меня ждет завтра?